именно это стоит того, чтобы запить. Да, ведь вот мы собрались для подвигов. Орудие все у нас в руках, силы есть, одного не достает только. Именно, именно. Крепости не достает только, на которого идти. Вот беда. Что ж делать? Неприятеля пока нет. Что? У тебя как будто лицо такое, которое хочет сказать, что есть неприятель. Есть, да. Знаю я, на кого ты метишь. На кого, на кого, на кого? Кто это? Ну, вздор. Вздор он выдумал пустяки. Вот видите ли, есть здесь один приезжий помещик. Михаил Александрович Глов. Ну да что об этом толковать, когда он не играет вовсе? Мы уж возились около него. Я месяц за ним ухаживал. И в дружбу, и в доверенность вошел. А все, ничего не сделал. Да послушай, нельзя ли как-нибудь увидеться с ним? Может быть, почему знать? Ну, я тебе вперед говорю, что это будет вовсе напрасный труд. Ну, да попробуем, попробуем еще раз. Ну, да приведи его, по крайней мере. Ну, не успеем, поговорим просто. Ну, почему не попробовать? Да, пожалуй, мне ничего это не значит. Я приведу его. Приведи, приведи его теперь же, пожалуйста. Ну, изволь, изволь, изволь, пускай погибнут. А ведь точно. Почему знать? Иногда дело кажется совсем невозможным. А я сам того же мнения. Ведь не с Богом здесь имеешь дело, а с человеком. А человек все-таки человек. Сегодня нет, завтра нет, послезавтра нет. А на четвертый день, как насядешь на него хорошенько, так скажет «да». Иной ведь с виду корчит, что он недоступный. А разгляди его поближе, так увидишь, просто даром тревогу подымал. Ну, однако ж, этот не таков. Ах, если бы... Поверить нельзя, как возродилась во мне теперь жажда к деятельности. Нужно вам знать, что последний мой выигрыш, 80 тысяч у полковника Чеботырева, да, был сделан в прошедшем месяце. С тех пор я не имел практики продолжения целого месяца. Представить не можете, какую испытал я скуку во все это время. Скука, скука смертная. А я понимаю это положение. И это все равно, что полководец. Что он должен чувствовать, когда нет войны? Это, любезнейший, просто фатальный антракт. А богат этот Глов? О, деньги есть. Кажется, около 1000 душ крестьян. Ух, черт возьми! Подпоить раз его? Шампанскую велеть подать? Да ну, в рот не берет. Что же с ним делать? Как подъехать? Но нет. Однако ж, все, я думаю... Ведь игра – соблазнительная вещь. Мне кажется, если бы он подсел только к играющему, он бы не утерпел потом. Да вот мы попробуем. Мы вот здесь, в стороне с Кругелем, сделаем самую маленькую игру. Но не нужно к нему оказывать большого внимания. Старики подозрительны. Вот тебе, Игорев. Рекомендую. Михаил Санч Глов. Я признаюсь, давно искал этой чести. Живя в одном трактире... Мне тоже очень приятно познакомиться. Жаль только, что это случилось почти на выезде. Прошу покорнейше. Давно изволите жить в этом городе? Ах, батюшка, уж он мне так надоел, этот город. И телом, и душой рад бы отсюда поскорее вырваться. Что же удерживает дела? Дела, дела... Такая комиссия мне эти дела. Вероятно, тяжба? Нет. Слава богу, тяжбы нет. Но, тем не менее, затруднительные обстоятельства. Выдаю замуж дочь, батюшка. 18-летнюю девицу. Понимаете ли вы отцовское положение? Приехал за разными покупками. А главное, заложить имение. Дело бы уже все кончено. Да приказ денег до сих пор не выдает. Даром совершенно живу. А позвольте узнать, в какую сумму изволили заложить имение? В 200 тысяч. На днях бы должны выдать, да вот затянулось. А мне уж так опротивило здесь жить. Дома-то, знаете, все это оставил. На самое короткое время дочь, невеста, все это ждет. Я уж решился не дожидаться и бросить все. Как же, и денег? Не хотите дождаться? Ну что ж делать, батюшка? Вы рассмотрите и мое положение. Ведь вот уж месяц, как не видался я с женой и детьми. Писем даже не получаю. Бог весть, что там делается. Я уж все дело поручаю сыну, который здесь остается. Надоело возиться. А что ж вы, господа? Я, кажется, вам помешал. Вы чем-то занимались? Вздор. Это так. От нечего делать. Вздумали поиграть. Кажется, что-то похоже на банчик. Какой? Для препровождения времени грошовый банчик. Эх, господа.